22 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Руа, Бургундия, Валентина Макарова. «Под дороге в Аржентой, будем мы гулять с тобой. В Аржентой, в Аржентой, пробежимся мы с тобой». Я бегу по дороге и пою во весь голос на мотив известной песни «Я на солнышке лежу». Боже ты мой, вот счастье! Солнце сияет, небо хрустально-голубое, ни единого человека, ни машины. Дорога сама стелется под ноги, кругом золотые поля и островки пышных темно-зеленых рощ. На обочине голубыми глазками смотрит на меня цикорий. Дороги расходятся в разные стороны. Туда тянутся стрелки указателей. Вот обратный путь в Мулен, вот пути в Санси, Фассе, Нуаэр, Аржентой. До последнего далеко, 7 километров. Поэтому я бегу по направлению к Фассе, до которого всего лишь 5, но пою про Аржентой, потому что мне очень нравится это серебряное слово. Солнце светит мне в спину. Я вижу, как впереди бежит моя тень, длинная, очень стройная. Тень уже похудела, а я нет, наддай темп. Но вокруг такая красота, что не хочется думать о скучном. Темпы, килограммы, объемы. Я то бегу, то иду, то бреду, то принимаюсь танцевать, то пою, то ору от счастья и блаженного одиночества, то завороженно молчу, оглядывая переливы зелени, плавные перетекания холмов в равнины и обратно, следя за беззаботным парением ястреба в вышине. Срываю несколько пшеничных колосьев и с упоением грызу каменно-твердые зернышки. Это повкуснее, чем семечки. Забавно, вроде бы в нашей Нижегородской губернии полно пшеничных полей, но мне никогда не приходилось грызть зернышки. Да и вообще не могу себя представить, бегающий по лесам в окрестностях, скажем, Дзержинска. Страшно. А тут очаровывает ощущение полной, ну, полнейшей безопасности. О да, прекрасная Бургундия, прекрасная Франция. Пробегаю мимо сжатого поля, и вдруг с обочины огромными прыжками кидается прочь коричневый долгоногий кролик. Я смотрю ему вслед с таким изумлением, как если бы это был кенгуру. Никогда не видела диких кроликов. Фантастика. А птицы, которые вспархивают с поля там и сям, это не куропатки ли? Или перепелки? Я их тоже никогда раньше не видела. Здорово пополнила пробелы в своем образовании. В вышине слышно легкое жужжание. Поднимаю голову. Надо мной возникает крылатое сооружение, вроде бы летающий велосипед. Это дельталет. Такие штуки я видела, конечно. Но чтобы он летал просто так, не в честь какого-нибудь спортивного воздушного праздника? Я машу ему, что было сил. Прыгаю, снова ору во весь голос. Полное счастье. Я забыла обо всем. О той ночи в больнице, о смерти и страхе, о своем преследователе. И сейчас я верю, неистово заставляю себя поверить. Мне померещился тот человек в бистро на улице Монтаргей в Париже. Его там не могло оказаться. Он канул в небытие где-то во Франкфурте. А скорее всего, он и во Франкфурте мне померещился. Ничего нет страшного и жуткого в мире. Только блаженство этого солнечного дня посреди прекрасной Бургундии. Я снова завожу песню про дорогу в Аржентой, однако умолкаю, она не актуальна, поскольку я стою у самого въезда в Фассе. В деревню вхожу неспешно. Неловко бегать по этим узеньким, степенным, старинным улицам. Фассе очень напоминает Мулен. Правда, эта деревня побольше. Здесь работает мэрия, и есть не просто запертая церковь, которая открывается только дважды в год, на Рождество Христово и на Пасху, а большой храм с широко распахнутыми дверями. Мне хочется войти и помолиться. Бог-то один для всех, а у меня есть, ох, есть о чем его попросить. Однако нет денег на свечу, да и вид у меня, конечно. Пропотевший топик до пупа и мятые шорты, а на ногах легкие спортивные тапочки Made in China. Нет уж, я лучше мимо пройду. На часах 9 утра, но в деревне полная тишина. Может, все спят еще? А впрочем, здесь каждый дом — крепость. Не видно, что делается за этими толстыми стенами и каменными оградами. Ни одной живой души. Хотя нет, вон на галерее просторного двухэтажного дома стоит женщина в длинном купальном халате. Да ведь это гостиница. Называется она смешно. Пуледор, золотая курица. А между тем, в виде флюгера на крыше вертится петух с гребешком, сверкающий, словно и впрямь золотой. Так значит, в Фассе гостиница еще работает, в отличие от Мулена, где в ней, как я узнала вчера, разместились богатые американцы Труди и Марк. Впрочем, судя по всему, и в Фассе гостиница не обременена избытком постояльцев. Около нее стоит только одна красная спортивная машина, а все двери, выходящие на галерею, закрыты ставнями. Смотрю на часы и вижу, что у меня больше нет времени гулять по Фосе, ведь Николь собиралась уехать в Париж в 10 часов. Значит, мне нужно поспешить, чтобы не задерживать ее. Обратный путь труднее. Дорога идет в гору, я не бегу, а больше иду, стараясь пошире шагать вперед и подкачивать таким образом задние и передние мышцы бедер. Так ходить меня научила одна подружка, которая занимается шейпингом. Со стороны, конечно, эта походочка выглядит диковато, поэтому, заслышав шум мотора, я кидаюсь на обочину, словно стыдливая девственница, которую застал полураздетой нечаянно явившийся сосед. И все равно не уверена, что водитель красного Рено, обогнавшего меня, не увидел мои ужимки и прыжки. Я делаю самую, что ни на есть надменную физиономию, но поскольку у машины тонированные стекла, не вижу, оглядывается на меня кто-то с презрительной насмешкой или нет. Ого, я уже полчаса в пути, а топать еще дотопать. Может быть, сократить путь, свернув на проселочную дорогу, ведущую через лес? У меня такое ощущение, что я срежу тут по меньшей мере километр. Лес, впрочем, назвать таковым можно только условно. Это скорее островок леса, отделяющий поле от поля. Таких островков тут не считано. Смело сворачиваю с дороги, и не проходит 5 минут, как начинаю жалеть о своем решении. Во-первых, приличным и проходимым лесок выглядел только издали, а в глубине началась сущая чащоба, бурелом. Во-вторых, пытаясь найти тропу поудобнее, я натыкаюсь на проволочную изгородь с надписью «Домен Приве». «Частное владение, французский». Кто его знает? Сунешься через забор, а там егерь с ружьем, как в старые добрые времена. Или вообще самострелы навострены на браконьеров, как во времена еще более старые и куда менее добрые. Поэтому тащусь-таки через бурелом, держа курс на солнышко. Ноги уже исцарапаны. Кругом такая сушь, что земля просто-таки трещит под ногами. Проклиная все на свете, особенно свою страсть спрямлять дорогу, выбираюсь, наконец, на край пшеничного поля. До дороги 100 метров, и я впрямь сэкономила время и сократила путь. Но попробуй-ка теперь пройди через жестяные прутья колосья. А что остается делать? Иду. И тут же возникает ощущение, что ноги мои исхлёстаны огненными плетками. Ах, какая же это развесистая клюква! Кинокадры про какую-нибудь молодую агрономшу, которая вся такая в легоньком ситцевом платьице, неспешно бредет по спелому полю по пояс пшеницы. Как там в стихах? «Мне хорошо, колосья раздвигая, сюда ходить вечерней порой, шумит, шумит пшеница золотая, по сторонам качая головой». Бред сивой кобылы. Только в ватных штанах можно пройти здесь без ущерба для кожных покровов. Но тут я забываю про все кожные покровы в мире, потому что вижу в 5 шагах спокойно дремлющую косулю. Ветер с ее стороны, поэтому она не чует меня. Но вот зашуршали под моей ногой колосья, и косуля взмыла с места, словно птица, и в 3 прыжка скрылась в лесу. Какое-то мгновение стою, совершенно обалдев, чувствуя, что не выдержу изобилия восторженных впечатлений. И даже то, что я выбираюсь из пшеничного поля полосатая от царапин, как тигр, больше меня не огорчает. Правда, в ближайшие дни мне перед добрыми людьми лучше не появляться в шортах или мини-юбках. Николь, которая уже начала беспокоиться, радостно кидается мне навстречу. «Привет! Наконец-то! Ты бы хоть сказала, в какую сторону побежишь?» Да я и сама не знала. Побежала, куда глаза глядят. «Ясно», — рассеянно откликается Николь, оглядываясь по сторонам, не забыла ли чего. Она уже вывела из гаража машину. И зря поспешила, между прочим. Сейчас тачка так нагреется, что в нее не сядешь. Тут приходила Клади, предупредила, что до завтра уезжает в Дижон, так что если тебе понадобится позвонить, то только завтра. Но, думаю, мы переживем? Конечно. А она ничего не говорила про эту, как ее там, вдову скульптора. Я отлично помню имя Жанни, но нарочно называю ее вдова скульптора, из вредности. Говорила, что у нее все в порядке. Филипп крепко спал всю ночь, но Жанни все равно утром вызвала врача. Приехали, оставили лекарства, похвалили твой чепчик, но сказали, что на ребенка очень плохо действует жара. Посоветовали перебраться куда-нибудь, где прохладней, потому что каникюль будет только усиливаться. Жанни решила нынче же уехать к каким-то знакомым в Нант. Там близко море, наверное, прохладнее все же. «А, ну отлично. Слушай, Валентин, я поеду, хорошо?» — озабоченно говорит Николь. «За Шанталь беспокоюсь, да и в фирме дел полно». «Ну, конечно, езжай», — храбрюсь я. «День просижу в доме, отдохну, вечером погуляю, а завтра опять побегаю». «Имей в виду, в 12:30 приезжает булочник. Он сигналит, когда въезжает в Мулен, ты его не пропустишь». Договорились. Ну все, двигай, тебе пора. Выхожу на террасу проводить Николь и только сейчас обращаю внимание, что вся она поросла сухой травой. Камни потрескались, ступени покосились, в трещинах наросло, чего только не наросло, даже куст мальв вымахал. И все это сухое, неприглядное. Вот чем я займусь сегодня. Общественно полезным трудом. Надо же как-то отблагодарить этот приютивший меня дом. Я машу вслед удаляющейся машине Николь, навещаю Тедди, который пляшет, скачет вдоль забора без всякой привязи, немножечко лежусь с ним, а потом с удовольствием прогуливаюсь по пустынным улицам Мулена. Вот отсюда вчера выскочил шалый Доминик в камуфле. Вот здесь живет художник. Я бы с удовольствием рассмотрела скульптуры Гийома, но пока там торчит неприветливая русофобка Жани, это невозможно. Ничего, она завтра уедет, тут-то я и наведаюсь в ее сад. Поворачиваю к дому, и вдруг красное свечение бьет меня по глазам. Что такое? А, понятно. На холме, на окраине Мулена, стоит под платаном красная машина. Холм расположен так, что его видно со всех концов деревни. Да и сама деревня оттуда как на ладони. А ведь это та самая машина, которая обогнала меня сегодня на шоссе. И, кажется, та самая, которую я видела в фассе. Несмотря на жару, мне вдруг становится холодно. А вдруг? Нет, этого не может быть. Никакими силами. Никто не может разузнать, где я нахожусь. Единственный человек, через которого ко мне может дотянуться убийца, — Максвелл. А он убежден, что я еще позавчера отчалила в Россию. Это во-первых. А во-вторых, водитель Рено мог пристукнуть меня на пустынном шоссе, без всяких хлопот, а не торчать тут на показ всей деревни. Доводы разумные. И все же настроение у меня малость подпорчено. Поскольку еда — лучше успокаивающее средство, я должным образом наедаюсь, потом долго сижу в ванне, смывая пот и паутину, которую нацепляла на себя сегодня в лесу. Царапины, когда кровь отмыта, кажутся не такими устрашающими. Приведя себя в порядок, собираюсь исполнить слово и почистить крыльцо. Но на улице уже не жара, а просто пекло какое-то. Даже сахарная пудра и глазурь растаяли на булочках, которые в половине двенадцатого привез на своем фургончике плечистый артизан-буланжье. Булочник, стало быть. Он сам же и печет свой товар. И все равно печиво его обалденно вкусное. Думаю, надо выходить к этому артизану хотя бы через день, а не ежедневно. И бегать в два раза дольше. Иначе через неделю я не влезу в фасонные бермуда из Буртона, цвета той самой каки. Короче, каникюль в разгаре, на дворе невыносимо. Работать на террасе, залитой солнцем, невозможно. Если я сяду перед телевизором, то немедленно усну, как пенсионерка в кресле. А не совершит ли мне экскурсию по дому? Комнаты я еще вчера осмотрела во время уборки. Правда, на чердаке не была, но стоило только открыть дверь туда, как я позорно сбегаю. Там парная баня, духота безумная. Так, осматривать его можно только ночью или в дождливую погоду, понятно. Что-то Николь говорила про погреб, но сначала загляну-ка я в сарай, благо все ключи висят на кухне с аккуратненькими бирочками. Кухня, гараж, сарай, дровяной сарай, погреб. Сарай не слабый, натуральный ангар, а не сарай. Главное его украшение — та самая карета, о которой говорила Николь. Строго говоря, это скелет кареты. Железные перекладины, прутья, оси, колеса. Видимо, она была в старые времена покрыта кожей, а может и шелком. Да-да, я читала, были шелковые кареты. Кажется, именно в такой убили Генриха IV. Равальяк пырнул его ножом, пропоров стенку кареты, в которой Анрио следовал к очередной даме сердца. Впрочем, и голышом карета выглядит очень внушительно. Просто-таки жаль, что она стоит без дела в этом ангаре-сарае. Ее бы выставить посреди двора, увешать кашпо, как у клади. Смотрелось бы великолепно. В сарае я не задерживаюсь. Во-первых, жарко. Во-вторых, вижу под крышей осиное гнездо. Ос я, в принципе, уважаю. Я стараюсь зря не убивать, но на дружбу с ними набиваться не хочу. Так, теперь пошли в КВ, в смысле в погреб. Нет, у меня сегодня день совершенно потрясающих впечатлений. Во-первых, здесь не просто прохладно, а холодно. Во-вторых, экзотика неописуемая. Ничего не скажешь. Гийом был и впрямь хороший дизайнер. А, впрочем, полдела в самой атмосфере древнего подземелья. В каменных стенах, вот это уж точно подлинный XIV век, без балды, проделаны полукруглые, напоминающие печные устья ниши, в которых лежат бутыли темного стекла с длинными и узкими горлышками. Старинные. Наверное, раньше бутыли были заполнены каким-нибудь неописуемым вином, бургундским, понятное дело. Теперь они пустые, пыльные, но выглядят все равно очень внушительно. А вот на этих крюках, которые свисают на цепях с толстой медной перекладины в виде короткой трубы, вялились окорока или дозревали сыры. Жаль, что сейчас здесь ничего такого нет для полноты впечатления. Чувствую, что зябну. Экскурсию в погреб пора заканчивать. Поднимаюсь по ступенькам, толкаю дверь. Что-то ее заклинило. Налегаю посильней, потом еще и еще раз. Ну, видимо, я не слишком-то сообразительная. Проходит как минимум минут 10, прежде чем я осознаю. Я не могу выйти из погреба не потому, что дверь заклинила. Я не могу выйти потому, что меня кто-то запер снаружи.